День первый. Блок С. Тайная встреча с Ирохой Синде. Комната Ирохи Синде. Не знаю, как пойдет мое сотрудничество с Дайей, но сейчас я должен переключиться и сосредоточиться на следующей задаче. Партнер последующей тайной встречи – человек, которого я должен одолеть первым, которого я должен подчинить первым – Ироха Синде. И я уже решил, что буду говорить ей. Причина, почему я хочу подчинить ее себе, очевидна. Она способна контролировать общую атмосферу лучше, чем кто-либо другой. А значит, я должен начать действовать прежде, чем она успеет отмочить что-то, что мне невыгодно. Судя по ее предыдущему поведению, она как минимум не должна полностью отбросить то, что я ей скажу. Все будет хорошо. Уговаривая самого себя, я вошел в комнату Ирохи-сан. И все же почему? Ироха-сан стояла с бесстрастным выражением лица, скрестив руки, словно поджидала врага. «Можно поинтересоваться, почему ты выбрал меня партнером по тайной встрече?» Настороженность, которой не было в большой комнате. Я ответил, слегка беспокоясь. «Потому что я хотел, чтобы ты первой стала моим союзником, Ироха-сан». «Это не ложь». «Ироха-сан?» Ироха-сан подозрительно прищурилась. «А что такого?» «Знаешь, большинство людей зовут меня Пред, когда встречают впервые. Поэтому немного неловко, когда ко мне сразу же обращаются по имени. По-моему, я не располагаю к фамильярности». «Да, она напомнила. Я ведь тоже звал ее Пред, пока она не сказала мне прекратить». «В любом случае, почему ты хотел, чтобы я первой стала твоим союзником?» «Стой, не говори лучше. Ты заметил, что я пытаюсь контролировать общее настроение, верно?» «А?» Я в шоке от того, как быстро она соображает. «Тебя беспокоит, что я могу по собственному усмотрению сделать что-то, что в итоге ухудшит твое положение. Поэтому ты хочешь быстренько сделать меня твоим союзником, так?» «В общем, да». «Какого черта?» Она как будто предсказала, что я собираюсь сказать. «Давай предположим, что некто послушно следует за другим, как ребенок. И все в итоге заканчивается хорошо. Даже если им просто повезло, я не могу уважить этого человека. Потому что послушно следовать за другим означает прекратить думать самому, верить свою жизнь другому, понимаешь? Ты согласен?» «Мне это просто-напросто не подходит. Подчиняться чьим-то указаниям, плясать под чужую дудку – совершенно неинтересно. Так, на чем мы остановились? Ты сказал, что хочешь прибрать меня к рукам под видом союзничества?» «Я так и думал, она прочла мои намерения». «Но, как я уже сказала, я выбрала не подчиняться тебе. Мы решили действовать, думая своей головой». «Мы?» Ироха-сан не стала отвечать на очевидный вопрос, кого она имела в виду. «Есть лишь один человек, который может объединиться с Ирохой-сан на этой стадии. Юри Янаги. Та самая Юри, которая однажды пыталась уже прикончить Ироху-сан с помощью убийства. Этот путь не приведет к добру, наверняка». «Откровенно говоря, я собиралась поверить в то, что ты говорил нам в большой комнате». «А? Но знаешь, на нашей тайной встрече Юри указала, что ты, похоже, очень хорошо о нас осведомлен. Ну, разумеется, люди узнают о нас те или иные вещи благодаря слухам. Но по ее словам, ты на другом уровне. Ты, похоже, знаешь о нас достаточно подробно». «Это потому что...» Но Ироха-сан не дала мне себя перебить. «Мне плевать, что именно ты про нас знаешь. Потому что я знаю, что у тебя особое положение. Но видишь ли, проблема в том, что ты это скрыл. Ты не сообщил нам сразу же, что располагаешь информацией, которая дает тебе преимущество в игре». «Я не собирался». «Нет, я не сказал просто потому, что это не то, что можно сказать сразу». «Ага, вполне возможно, но гарантии никакой. Ты можешь быть зачинщиком, сторонником, противником этой игры, я не знаю. Хотелось бы верить в последнее, но если я ошибусь, это может стоить нам жизни. Тебе не кажется, что для нас слишком большой риск просто подчиняться твоим указаниям?» «Итак, она не пойдет за мной. Вот дерьмо. Совершенно очевидный вывод». «Не волнуйся, я не буду игнорировать твое мнение, Хасина-кун. Я полностью тебя выслушаю. Но мы решим, верить тебе или нет. От этого зависит наша жизнь. поэтому мы не можем слепо идти за кем-либо. Так что не стану я твоим союзником. Прости». Я, в общем-то, согласен. Она рассуждает действительно здраво, и, похоже, с их позиции ее решение выглядит оптимальным. Из этой ситуации я, по-видимому, еще могу что-то извлечь. Но на самом деле так только кажется. Ничего я больше не могу. Я уже в тупике. Ироха-сан. Что, все еще хочешь попытаться меня переубедить? Ну, вперед, я слушаю. По правде сказать, я вполне могу открыть ей почти все, как и Дэй. Она способна принимать решения взвешенно. И потому вполне можно ожидать, что она воспримет мою историю относительно благосклонно. Как минимум, можно надеяться, что она более-менее поддержит меня в моей задаче пройти игру без единой жертвы. Я передумал. Так уже не получится. Ясно. Ведь Роха-сан непременно расскажет все Юри-сан. А когда примешается точка зрения Юри-сан, это будет совсем другое дело. Потому что в отличие от Рохи-сан, способный рассматривать факты объективно, Юри-сан не верит в то, что ей не по душе. К примеру, вряд ли она поверит, что она всего лишь NPC, или что у нее на плечах висит грех убийства. Что будет делать Юри-сан, когда услышит мои слова, которые ей неудобны? Я буквально вижу, что произойдет. Она отвергнет их. Она сочтет меня своим врагом. И тогда она нацелится на победу в битве за трон, используя для этого Ироху-сан. Иными словами, она совершит убийство. А значит, мы уже в тупике. Время тайной встречи еще не вышло, но я не знал, о чем еще можно говорить.